Глава 12. За окном было темно, а я все сидела в кухне напротив красиво украшенных печеней в количестве 2 штук. Так получилось, что мы все съели. Даже сами с Тимошей не поняли, как тарелка опустела. Я, будучи человеком взрослым, ребенку уступила, что никогда сладости не ела. Вот знаете, нет! Таких, которые делали для тебя заботливыми руками, никогда! Вот и кручусь теперь вокруг тарелки, как лиса, и думаю о том, что кроме пиццы попрошу Илью лично для меня сделать булочки. Это будет сильно нагло или нет? Мужчина в мою размеренную жизнь вошел как-то тихо и неожиданно, без громких слов, обещаний, без требований и желаний покорить мое сердце. Он покорял Тимона, неосознанно, скорее больше выполняя то, о чем просил его ребенок. А вместе с ребенком млела и я. Нет, не настолько, чтобы пускать розовые слюни и визжать от счастья, но достаточно для того, чтобы почувствовать за спиной легкость. Осторожно поднявшись, я покосилась на притихшего кота, который так же, как и я, грустил. О чем думал мой лохматый друг, я не знала. «Завтра Новый год», — произнесла я тихо. «Завтра у нас дома будет гость». «Здорово же! Придут на праздник именно к нам. И ведь Илье совсем не важно, что мы рано ложимся спать, что с нами может быть неинтересно, тоскливо и приторно. Вот папа Тимофея сбегал почти сразу в компанию своих друзей. Там, да, алкоголь рекой, закуски самые простые, зато компания самая подходящая. Приползал он только под утро с головной болью и плохим настроением, чтобы поспать, помыться, доесть то, что было приготовлено мною, и снова уйти. Вот так и было». Мысли как-то быстро с мечтательных и светлых сменились грустными и противными воспоминаниями. К слову, как-то позабыла я, что сегодня в гости приходил Андрей. Так долго его не было, так долго он праздновал развод и радовался этому, что решил появиться в канун Нового года и испортить нам праздник. Для чего он вернулся, мне пока что не ясно, но пускать его обратно в жизнь не буду. Это уже предательство по отношению к самой себе и ребенку. Да и как-то не верю, что он спустя энное количество времени вдруг поумнел и изменился. Не бывает так. Люди, подобные Андрею, не меняются. Поднявшись со своего места, быстро подошла к раковине, выкрутила винт с холодной водой и стала умываться, рассчитывая на то, что образ бывшего мужа уйдет из головы. А я смогу полноценно отдохнуть сегодня ночью. Ведь утром мы с Тимошей начнем готовиться к самому доброму празднику. «Блин! Вчера так все красиво выглядело, когда обсуждали план на день. А сейчас меня сомнения взяли, успеем ли все?» Чтобы лишний раз не переживать, решила написать мужчине и все обсудить повторно. «Во сколько нам нужно быть у тебя, чтобы нарядить елку?» Нервно закусила губу, просчитывая десятки вариантов в голове. «Хоть с утра, а что, не получится?» «Получится, но не с самого утра, иначе я не успею приготовить ужин». «Так вместе приготовим, вот уж с чем проблем точно не будет». Мне кажется, Илья даже посмеялся надо мной. «Если тебе не будет сложно, то забери нас в обед. В 12 или час до конца твоего рабочего дня мы успеем нарядить елку». «Без проблем. Завтра позвоню». И вот же, все так просто. Я в очередной раз разволновалась на пустом месте, хотя вроде бы все уже было решено. Но сомнения, будь они неладны, были. А тут такой ответ, без паники, истерик и недовольства. Надо же, какой мужчина пропадает. Утром встала раньше сына, сразу припустила в кухню, где достала план на сегодняшний вечер. Изысков никаких готовить не буду, все по-домашнему просто и сытно. Но это совсем не значит, что готовить не надо. Наоборот, подготовка предстоит колоссальная. Поставив на газ кастрюлю с водой, стала отваривать овощи на салат, с содроганием сердца вспоминая каждый раз, как одни знакомые готовят подобные блюда аж за 2 дня, заправляя все майонезом и не забывая, куда нужно добавлять сухарики. Я, как узнала, больше к этим знакомым не хожу. Да и за 2 дня салат может испортиться, то-то мне всегда плохо после их еды было, живот болел неприятно, переживала, что переедала. Ага, как же! Не свежее все было просто. Так что дома я готовлю по факту. «Мама, доброго утра!» — радостным криком оповестил меня Тимофей. «Когда елку наряжать поедем?» «Утро, родной. Сначала салат, и потом елка. Илья нас заберет в обед». «Хорошо!» После плотного завтрака малыш стал мне помогать. То яйца почистит, то на терке их аккуратно измельчит. Всяко лучше, чем сидеть целый день за мультиками. А так мы и разговариваем, и планы на вечер строим, и думаем, как будем наряжать красавицу елку. В наших мечтах она большая, пушистая и пахнет лесом. Наша елочка тоже хорошая, но уж больно маленькая. До обеда я с легкостью справляюсь с поставленными задачами и даже успеваю помыть голову и нанести макияж на лицо. Илья звонит в 12:30. «Вы как? Привет!» — сразу интересуется он. «Мы все успели, мы молодцы!» — отрапортовала я. «Тогда еду за вами!» — совсем обыденно, словно не в первый раз, говорит Илья. «Минут через 20 буду у подъезда. Или ты на своей машине?» «Давай на своей поеду», — пожала плечами, потому что не готова была пока так близко подпускать к себе человека. «Принято, буду ждать». И что мне нравится, Илья и не настаивает. Давки на меня никакой нет. К совести он не призывает, за излюбленными фразами «что скажут мужики» не прикрывается. Он принимает мою позицию, он ее понимает. «Достался же мне такой взрослый человек, а? Точно мне? Не отберут?» Тряхнула головой и поспешила в комнату одеваться. «Да и Тима меня уже опережает. А так как у нас каждое сборы — это частичные соревнования, сдавать позиции и отдавать свое законное первое место без боя я была не готова». «Я все!» — радостно сообщили мы хором и обнялись. «Тогда пошли!» — покосилась на часы. «Илья нас уже должен ждать». Проверив свет, кота и пару раз утек, я закрыла входную дверь и для надежности подергала ручку. «Закрыла», — сказала сама себе, помня о том, что иногда могу забывать элементарные вещи. «А утюг?» «Выключила», — произнес сын. «Я проверил. Ты ж мой заботливый». На улице было ветрено, но сегодня долго чистить машину не пришлось. Ее откопал Илья, пока ждал нас. Таким образом, плюсов в его арсенале стало больше, а вот минусов пока что не наблюдалось. «А, крики же!» Но на нас-то он еще ни разу голос не повышал, хотя мог бы. Наверное. «Готовы?» — улыбнулся мужчина. «Тогда вперед!» Он дождался, когда заведу и прогрею машину, и только потом медленно поехал по дороге, подстраиваясь под мой темп. Так мы и приехали к новому району, где дома были в 2 раза выше, чем тот, в котором жила я с Тимой. Припарковав рядом машины, я с интересом стала осматриваться, помогая сыну выбраться из салона. «Интересно тут у вас. Даже своя собственная елка во дворе имелась, украшенная с гирляндами. Да и видно же, тут трактор проехал 10 раз, даже парковочные места привел в порядок. Не то что у нас». «Прошу». Илья показал в сторону подъезда, а потом хлопнул себя рукой по лбу. «Забыл совсем. Тима, помогай». Ребенку передали набор из цветных новогодних шаров. Прозрачный короб из плотного материала, через который были видны шарики одного цвета, но разной формы. Сам же мужчина с ног до головы обвешался мишурой, подхватил 2 пакета с какими-то яркими украшениями и только после этого закрыл багажник машины. Так мы и шли к подъезду, где я по пути ловила то, что пыталась упасть с повара или улететь от порыва ветра. В просторный подъезд мы входили, громко смеясь. А тут и консьерж сидит в небольшом закутке, закрытый от множества глаз. Он только Илье махнул рукой, словно здороваясь, и снова уставился в мониторы с камер видеонаблюдения. А мы дошли до лифтов, на одном из которых совсем скоро поднялись на 5-й этаж. «Прошу, гости дорогие, проходите!» Мы с Тимошей несмело зашли в коридор, где было очень просторно. Илья забрал у сына коробку с шарами, сгрузил на пол то, что нес сам, и быстро стал раздеваться, не забывая и нам помогать. Мою шубку повесил на плечики и убрал на отдельный крючок. Курточку сына, как и свое пальто, повесил рядом. Для шапок, шарфов и варежек тут также имелась отдельная полка с огромным зеркалом. Проходить дальше было страшно. Квартира у Ильи правда большая и очень свободная. А еще видно, что тут он проводит очень мало времени. Мебели минимум, лишних вещей нет. «Мама!» — донесся до меня крик сына. «Какая елка!» Я как раз зашла вслед за ребенком в гостиную и замерла на пороге с раскрытым ртом. Елка шикарная, мохнатая, пушистая красавица прямо из леса, да еще и в деревянной катке. «Восторг!» произнесла, делая следующие шаги смелее. «А как пахнет!» Илья уже вносил то, что успел купить. «Угодил?» — уточнил он, широко улыбаясь. «Даже очень!» Тима же свой восторг сдержать не мог. Скакал вокруг елки, как заяц. А я почему-то даже огорчилась, что эта пушистая красавица в такую яркую волшебную новогоднюю ночь будет стоять одна. Эх, наша елочка на фоне нее была неказистой и простоватой. То есть никакой. А под эту и подарочки залезут, хороводы водить можно. «Ну так что?» — пригладил бороду Илья. «Может, все-таки Новый год отпразднуем здесь? Даже кота возьмем!» На этот раз я неуверенно пожала плечами, не отказываясь, но и не соглашаясь. «Тогда думайте, а я на работу!» Тут он сильно нахмурил свои брови. «Ты только не ругайся!» — попросила. «А то у людей и так праздник сорвался, многие ведь работать будут!» «Я очень стараюсь, просто накладки появились, но нерешаемых проблем нет!» Уже жизнерадостней сообщил мужчина и оставил нам ключи от квартиры, прежде чем сбежать. «Серьезно? Такой уровень доверия постороннему человеку? Мама!» — позвал меня сын, который уже начал украшать лесную красавицу. «Ну, как украшать? Где достал, туда и шарик повесил». «Помогай!» «Ай, ладно!» — решила я. «Сейчас украсим елку и рванем за салатами, чтобы приехать сюда накрыть стол. И мясо готовить буду тоже здесь. Вот!» «Кухня-то у повара должна быть просто волшебной!»